но всякий раз мать прогоняла ее прочь. Нам было все труднее добывать коз, и мы почти обрадовались, когда Джордж наткнулся на жирафу, увязшую в жидкой грязи. Должно быть, она погибла незадолго до того, как он ее нашел. И хотя жирафа не входит в меню дикого гепарда, всем нашим ее мясо очень понравилось, и они каждое утро ждали под тем же деревом, когда мы привезем новые лакомства. Однажды нас встретила только Пиппа, и я почувствовала, что случилась беда. А когда немного погодя она позвала «пр-пр», и мыши прибежали на зов, я заметила, что Сомба как-то странно принюхивается к следам и прислушивается к шороху травы, раздвигаемой другими малышами. Когда она подошла поближе, я увидела, что оба глаза у нее закрыты и ужасно распухли. Нижние веки почернели, а глазные яблоки затянула толстая пленка, похожая на третье веко, оставив чистым только крохотное пятнышко в наружном углу правого глаза. Несчастная Сомба шла, как слепая, ловя звуки и запахи. Но больше никаких повреждений я не заметила. Должно быть, кобра плюнула прямо ей в глаза. Я дала ей вдоволь мяса, и она охотно брала его у меня из рук. Потом она даже хотела поиграть вместе с остальными детенышами, но вскоре легла и закрыла глаза. И тут только этого не хватало. Я увидела Мбили в нескольких сотнях ярдов возле дороги. К счастью, на дороге показался лендровер, и Мбили исчезла. Я узнала директора заповедника и, остановив машину, сказала ему, что с Сомбой случилось несчастье. Он посоветовал промыть ей глаза слабым раствором марганцовки. Марганцовка у меня была, и мы пошли за ней в лагерь. Возвращаясь с лекарствами в послеобеденное время, мы увидели след Мбили возле пятой мили. Очень обрадованные, что теперь их с Пиппой разделяет около 2 миль, мы пошли дальше к равнине Ганса. Наши гепарды оказались на прежнем месте. Я захватила большой кусок ваты и побольше раствора марганцовки. Вполне возможно, что почти все прольется впустую, пока я буду пытаться лечить Сомбу. Стоило мне подойти к ней, как она пришла в бешенство и стала яростно отбиваться от меня вслепую. Пришлось дождаться, когда она примется пить молоко. Тут я быстро прижала к ее глазам пропитанную раствором вату, так что ей залила марганцовкой всю мордочку. Еще 4 дня подряд я повторяла этот трюк, пользуясь любой возможностью. За это время глаза у нее почти совсем очистились, и маленькая ведьма теперь прекрасно видела, куда нацеливать свои когти. По крайней мере, эта успешная защита показала мне, что она совсем здорова, и обрадовалась, что не пришлось пустить в ход снотворное, и уже не нужно тащить Сомбу в лагерь в большой сумке, которую я прихватила на тот случай, если придется поместить ее в вольер для лечения. Я глубоко сочувствовала Сомбе, но все же не настолько, чтобы испытывать и на себе последствия встречи с коброй. А это едва не случилось. Я попросила Лакали починить пол в ванной комнате, пристроенной к моей хижине. Только он ушел, как тут же прибежал обратно и показал мне ногу, забрызганную какой-то мутной жидкостью. Это был яд плюющейся кобры. Она пряталась под досками пола, и он заметил ее, как только приподнял доску. За ту секунду, пока брошенная доска шлепнулась на место, кобра успела плюнуть. К счастью, из-за своей неудобной позиции она не попала ему в глаза. Но все же кожа, пораженная ядом, сошла, и по всей ноге остались светлые, обесцвеченные шрамы. Мы с величайшими предосторожностями снова приподняли доску, и вот она, я ясно увидел ее в полумраке, серая кобра толщиной в мою руку, свернувшаяся в тугой клубок. Мне расхотелось выгонять ее оттуда палкой. Убить такую огромную змею нам все равно было нечем, а вдруг она разозлится и начнет кусаться. Так что мы решили пойти за помощью к директору. Не успели мы отойти от лагеря, как он сам подъехал к нам на своем «Волво» с 2 ведущими осями. Только на этой мощной машине и не рискуешь застрять на наших грязных дорогах. Удивительно, что кобра осталась на месте после того, как Лакаль открыл ее убежище, а потом прихлопнул упавшей доской. Она все еще была там.